Братья, одна записочка, в ней три вопроса. Три вопроса, два библейского содержания и один, наверное, из области естествознания. Но, пожалуй, на него будет ответить, я не смогу ответить на этот вопрос. Я зачитаю его. Каким образом на Земле произошло обледенение? Ледниковый период, ведь Земля вертится равномерно, и плоскость прогревается Солнцем, ну, равномерно, кроме полюсов. Братья, не знаю, Библия про ледниковый период ничего не говорит, поэтому... Наверное, это из области естествознания, я не могу на него ответить. Откровение, 20 глава, стих 7 и 8. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань число их, как песок морской». Откуда взялись люди, пошедшие за сатаной? Могут ли это быть люди, покаявшиеся перед смертью, не жившие христианской жизнью, например, разбойник на кресте? Нам, наверное, все-таки сегодня хотелось бы этих людей, которые перед смертью каются, куда-то поместить, вот, чтобы там как-то им, вот, какую-то милость им же оказана была. Братья и сестры, я на этот вопрос так, вот, как мысли личные, отвечу, что люди, которые пошли за сатаной, это люди, которые... остались в тысячелетнем царстве, и по истечению тысячелет мы читаем, что сатана выпущен на малое время, чтобы обольщать народы. Эти люди за ним пошли. И пошло много людей. Откуда эти люди в тысячелетнем царстве взялись? Это люди, которые пришли от великой скорби, или, более точнее, которые прошли через великую скорбь. Кто эти люди? Это значительная часть израильского народа, евреи. Затем это те, которые... В период гонений, вообще Великая Скорбь, она еще названа как бедственное время для Иакова, по слову Господнему. И те люди, которые оказывали милость Израилю, которые напоили там чашей холодной воды, не потеряют награду, вот, пророка, это люди, которым Господь дал возможность быть в тысячелетнем царстве. Это те, которые... не приняли начертания, что думаю, что будут и такие, которые, не принявши начертания, избежали смерти. В Ветхом Завете есть такие эпизоды, которые говорят, несмотря на тоталитарный режим, который установлен был в государстве, было и спасение. Например, в израильском народе египетский фараон умерщвляет мальчиков, но была возможность и к сохранению. Моисей сохранен от этой смерти. Поэтому, по-видимому, ну я так думаю, что и в период великой скорби, хотя и многие будут замучены, обезглавлены, кто не примет начертания, а кто не примет начертания и уцелеет, те войдут в тысячелетнее царство. Плюс израильский народ, те, которые способствовали, чтобы израильтяне оставались живых, это те люди, которые войдут в тысячелетнее царство. И еще один вопрос. Дух Святой исходит только от Отца или от Сына? В Евангелии от Иоанна два текста. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил». По этому тексту видно, что Дух Святой, которого пошлет Отец. Ну, еще одно место Писания. Это 16 глава. Евангелие от Иоанна. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Братья и сестры, братья, и Бог, и Отец, и Сын. Здесь этот текст говорит, что один, что Отец пошлет, другой говорит, что Сын пошлет. Но, на мой взгляд, речь идет о том, что у Отца с Сыном полная гармония, что по природе своей они равны, это еще раз доказывает их божественную сущность. Здесь еще мысль последняя о том, что принятие Духа Святого верующими Нового Завета возможным стало только тогда, когда Иисус Христос, наш Господь, стал прославленным после Своего воскресения.